Я кивнул и ничего не сказал. Допил кофе, надел плавки, шорты и тенниску. С виду я как будто вошел в колею, стал прежним, но я-то знал, что это не так. Я хотел одного покоя, а для этого было необходимо восстановить гармонию вокруг себя. Пусть даже эта гармония будет статус-кво, сведение счетов отложено на потом, взрыв еще прогремит. Моя нынешняя покорность была лишь трезвым расчетом. Я отправился с Кристиной на пляж, потому что не хотел оставаться здесь один. Пока еще не хотел. Выбираясь из трейлера, я старался не смотреть на дом. Город белый, людный, шумный. Я увидел мотоцикл детей, привязанный к столбику с указателем «Городской пляж». Невразумительный песчаный треугольник без лежаков, примыкающий к выходу из порта. Кристина трижды гоняла меня туда-сюда вдоль моря, пока не высмотрела, наконец, более цивилизованный пляж. 30 евро за зонт, который она поспешила закрыть. Я предложил намазать ее кремом. Ни слова не говоря, она перевернулась и подставила спину. Мои недавние сомнения теперь вызывали у меня улыбку. Все просто. Я желала этот дом, и теперь, когда я его получил, мне хотелось продлить желание. Этим объяснялся мой страх, когда я разбил вазу. Я боялся чересчур поспешить, пренебречь ожиданиям, первыми робкими шагами, упустить какое-то ощущение. И потом меня сдерживало присутствие Кристины. Надо было сначала ее пристроить, заполнить ее дни, убедиться, что она не будет мешать. Я арендовал лежак на неделю. Уж мне ли не знать, если деньги уплачены, она будет отрабатывать их на совесть. Впрочем, Кристина значила для меня все меньше, особенно после вчерашних кулачных боев. Я думал об этом, втирая защитный крем с антиоксидантами в тощее тело, почти ни о чем мне не напоминавшее. Я больше не хотел вспоминать о прошлом, настоящее звало меня. Я надел темные очки, снял тенниску и улегся на лежак. Завтра мне будет обеспечено алиби в виде солнечного удара. Она отправится на пляж без меня, а я поближе познакомлюсь с домом. День за днем он постепенно приручал меня. Он начал мне доверять, каждый раз позволяя заходить немного дальше. Сомнения больше не одолевали меня. Я слушал свои желания, свою интуицию и все больше смелел. Я завел часы, и это было как искусственное дыхание. В дом вернулась жизнь. Я опробовал кресла, затопил камины, чтобы прогнать сырость. Обследовал верхние этажи. Я осваивал все новые комнаты, одну за другой. Не все сразу, чтобы оставалось и на завтра. Я растягивал удовольствие. Кухня в глубине первого этажа тонула в полумраке из-за густой листвы за стеклянной дверью. Кастрюля на плите, стол, накрытый на двоих, серебро, хрусталь, салфетки с пожелтевшими складками, словно здесь очень давно кого-то ждали. На стене большой календарь с картинкой. Жатва на пшеничном поле. 1945 год. Того же года была газета на тапочках в гостиной. Везде та же пыль, на которой я теперь узнавал свои следы. Ведь я уже не был, как в первый день, непрошенным гостем. Я чувствовал себя почти дома. Я был принят этой тишиной, нарушаемой лишь сквозняками да скрипом половиц. Вписался в это остановившееся время, в котором застыл день ожидания. Кастрюли, накрытый стол, пасьянс. Все кровати были застелены, в каминах лежали наготове дрова. Поленья рассыпались от прикосновения в белую пыль, просто не хрустели и местами покрылись плесенью. Одно открытие особенно запало мне в душу. В сиреневой комнате, той самой, где женская рука приподняла занавеску на моей фотографии из агентства, только в ней оказалась не застелена кровать.